Глава 11. Интерлюдия. Геатрос Иринеус, проводив взглядом телегу, в которой сидела Аглая, вздохнул и вернулся в поместье Полимарха. Старый целитель не находил себе места от беспокойства. Что-то не давало ему покоя, и он, пометавшись по пустой пока операционной, вызвал к себе Медусу. «Госпожа Меди», — обратился он к ней, — «есть ли у вас предположение, кто желает навредить Геатрос Аглае?» «Думается мне», — помолчав немного, заговорила молодая женщина, — «это богиня Геба. Когда я была магическим существом, Медусой Горгоной, то иногда приходилось общаться с подобными мне существами, и они рассказывали разные слухи о богах Олимпа, кто в кого влюблен, кто на кого зуб точит и так далее». «Ничто человеческое и вам не было чуждо», — понимающе кивнул Иринеус. «Присаживайтесь. Как говорит Аглая, в ногах правды нет». «Верные слова», — улыбнулась Меди и присела на предложенный стул. «Богиня Геба давно и безуспешно вздыхает по нашему полимарху. Вы же знаете, кем он является на самом деле?» «Конечно», — кивнул Геатрос. «Наш господин — легендарный Геракл, любимый сын Зевса». «Да, именно он. Так вот, Гер никогда не давал ей повода. Но женщины, даже богини, могут себе придумать что-то и свято верить в свою правоту». «Я понял, что вы хотите сказать», — вздохнул Иринеус, присаживаясь напротив Медусы. «Мне вообще кажется, что целью Гебы была Аглая», — сильно понизив голос, вдруг призналась Меди. «Она хотела в первую очередь избавиться от нее, но Геракл успел подставить свою спину. И ему бы ничего не было, вот только в данный момент он смертен, и тело не смогло сопротивляться божественной силе, а душу утянуло к Аиду». Целитель чуть прикрыл веки, обдумывая слова девушки. «Но думаю, что Геба и такому результату рада», — тем временем продолжила говорить Медуса. По удивленно вскинутым бровям лекаря поняла, что он и не думал о таком. «Понимаете, Гер — полубог, смерть ему в чистом виде не грозит. Аид — его дядя и не станет слишком долго держать при себе. Через век, может, два, отпустит, и Геба его дождется, в отличие от нашей Аглаи». «Да, Аглая смертна. Ей никто из богов еще не даровал великий Дорра», — кивнул Иринеус. «Да и девочка наша не в восторге от бессмертия. Глупость, конечно, но она имеет право на собственное мнение». «Спасибо, Меди», — вздохнул Иринеус и потер ладонью лицо, словно пытался разгладить морщины. «Твой рассказ многое прояснил, и теперь мне неспокойно вдвойне». «Геба не оставит Аглаю в покое, в свете того, что наша девочка отправилась к Аиду», — шепнула Медуса, зыркнув по сторонам. «Боги могут следить за смертными. Недолго, но могут. И я более чем уверена, что богиня юности уже знает, куда держит путь Аглая». Геатрос, услышав подтверждение своим догадкам, нервно вскочил и прошелся из угла в угол. «Я не могу оставить свою девочку без должной защиты». Решение он принял быстро и уже обдумывал варианты. «Меди, ты останешься в поместье и будешь следить за состоянием господина Полимарха. Я напишу письмо Наварху Лиссандру и попрошу его об одолжении, чтобы главный целитель спартанского Асклепиона раз в два дня проверял господина Геракла. Наша лечебница пусть работает. Помощники Аглаи вполне справятся и сами. Она их уже многому успела научить». «Хорошо», — поднялась вслед за ним Медуса. «Я распоряжусь заложить вам коня и приготовить снеди в дорогу». «Ассе я возьму с собой. Мне еще нужно попрощаться с Пенелопой», — вздохнул мужчина. «Спасибо», — добавил он искренне. «Пойду проведу Алкея», — добавил он, направляясь на выход. Медуса посмотрела на высокого старика и мысленно пожелала ему удачи. «Пусть все боги этого мира будут на вашей стороне, Геатрос Иринеус». Иринеус вошел в комнату, где лежало тело Полимарха. Помещение было погружено в полумрак. Ставни никто не открывал, и лекарю это не понравилось. Распахнул деревянные створки, с удовольствием ощущая, как свежий ветерок ворвался внутрь. «Вот так оно правильно будет», — тихо проговорил он и обернулся к лежащему на широком топчине мужчине. Алкей выглядел безмятежно спящим. Мощное тело вызывало нешуточное уважение к сокрытой в нем силе. «Как же так? Как же так?» — пробормотал Иринеус и подошел к герою греческих легенд и не только. Откинув тонкий плед, положил ладони на грудь спящего Геракла. «Пустить магию, пробежаться внутренним взором по всем органам, проверить, нет ли сбоев». «Все хорошо», — выдохнул целитель, убирая руки. «Господин Геракл», — вдруг заговорил он вновь, глядя в лицо спящего мужчины. «Если вы меня слышите, или, может, слышит тот, кто на вашей стороне, помогите мне и Аглае. Помогите нам пройти сей путь и остаться в живых. Аглая — сокровище, подаренное этому миру, и мы не вправе его потерять». Двое всадников покинули Спарт поздним вечером. Мужчина в длинном сером плаще с капюшоном, надвинутым на глаза, чтобы защититься от палящего солнца, и еще один в темно-коричневом. У каждого было по одной заводной лошади. Им предстояло догнать Аглаю и ее спутников. Геатрос Иринеус не мог оставить свою ученицу без помощи, ведь саму себя, если вдруг что случится, она вылечить не сможет. «Ассе, перерыв!» — устало приказал лекарь и натянул поводья. «Быстро приготовь нам перекусить. Коней напоить. Вон там должен протекать ручей», — махнул в сторону жидкого лесочка. «Коли мне память не изменяет». Они остановились у обочины дороги. Целитель с трудом слез с коня и, кинув небольшой коврик прямо в придорожную траву, с удовольствием на него уселся, вытянув гудящие после долгой и быстрой скачки ноги. «Мазь не забудь! И найди палку подлиннее да покрепче!» — крикнула Насе, сам принялся медленно растирать ноющие мышцы. Как давно он не был в седле. Тело и забыло, каково это — скакать непрерывно несколько часов подряд. Но позволить себе долго отдыхать Иринеус не мог. Неясная, смутная тревога гнала его вперед, не давала покоя, словно назойливый комар в ночи. Наспех перекусили, а Сэ натер лекарю поясницу целебной мазью. Иринеус практически мгновенно почувствовал облегчение, и, сменив коней, они помчались дальше. Ночь застала их в дороге. Более старый лекарь не позволял себе перерывов. Пил воду прямо из кожаного бурдюка, только коней сменили еще раз, и снова бешеная скачка. Ветер свистел в ушах, раздувал плащи и пел свою песнь тревоги. «Пру!» — натянул поводья Геатрос Иринеус. «Я чувствую магию», — тихо сказал он Ассе. «Нехорошую, темную». Сосредоточившись, целитель переключился на магическое зрение. «Там люди!» — махнул он чуть в сторону от дороги. «Видишь тот высокий холм? Вот за ним люди. И они сражаются, слышишь?» Ассе чуть наклонился вперед, изо всех сил напрягая слух, и действительно услышал чьи-то крики и странные неприятные визги. «Останься здесь», — быстро принял решение Иринеус, сам же, отвязав от седла второй лошади крепкую длинную ветку, ударил пятками по бокам животного, и оно, подчиняясь воле наездника, тут же сорвалось с места. Конь нес Иринеуса так быстро, как мог. Животное чувствовало настроение хозяина и мчалось быстрее ветра. Придержав узцы, лекарь свернул с дороги и обогнул скалу. Он уже отчетливо слышал крики людей и визг неизвестных ему чудовищ. А через мгновение его взору открылась битва. Двое людей отчаянно сражались с наседающими на них крылатыми монстрами. В одной из женщин он узнал Аглаю, а затем Иринеус признал и Агату, всю с ног до головы покрытую кровью. Эола нигде не было видно. Адреналин вскипел в крови, и старый целитель, перехватив удобнее увесистую палку с криком «Держитесь!» и помчался вперед. Ветер резко свистнул в ушах, когда его конь рванул с места в карьер. Иринеус смотрел вперед и с каждым мгновением понимал, что происходит нечто невероятное. Аглая, оттолкнувшись от бортов телеги, вдруг прыгнула на ближайшую гарпию. Ее руки горели синим пламенем, освещая внушительное пространство вокруг. И стоило девушке коснуться пернатого чудовища, как та вспыхнула, словно сухая ветка, а через пару мгновений осыпалась черным пеплом на землю. Но долго находиться в состоянии созерцания лекарь не мог. Убедившись, что Аглая справится и сама, помчался к Агате. Нужно было спасать женщину, которой грозила смертельная опасность. Крепче сжав ветку, которая была слабым проводником, пустил в нее магию сна и вскинул ее над головой, чтобы коснуться пернатого монстра. Гарпия держала Агату в мощных когтистых лапах. Девушка кричала, из-за ее ран обильно текла кровь. «Вот тебе, гадина!» — зло крикнул Иринеус, воткнув свою заостренную палку в бедро монстра. В итоге две гарпии упали камнем под влиянием магии сна старого целителя, а остальных испепелила Аглая. Иринеус едва успел спрыгнуть с коня и подхватить обессилевшую Аглаю на руки. Аглая Арис. Силы утекали, как вода сквозь пальцы. Я уже не чувствовала рук, настолько устала отбиваться от гадин, что продолжали наседать на нас с маниакальной настойчивостью. В какой момент из поля моего зрения исчез Эол, я не заметила, но почувствовала, что с одной стороны меня больше никто не прикрывает. Агата держалась молодцом, профессионально и экономно нанося удары по летающим существам. Вот только и ее успели зацепить острые длинные когти гарпий. Впрочем, как и меня. Я чувствовала, как кровь струится по плечам и спине. «Простите», — выдохнула Агата, когда крылатые чудовища взлетели чуть выше, чтобы кинуться на нас с новыми силами. «Госпожа Аглая, я не могу вас защитить». «Отставить!» — рыкнула я, отирая пот и кровь со лба рукавом. «Мы еще поборемся». Но передышку нам дали совсем небольшую, и монстры с противным визгом спикировали на нас всем скопом и подняли в воздух Агату. «Держитесь!» — услышала я чей-то возглас краем уха, но не обратила на него ни малейшего внимания. Мою соратницу буквально у меня на глазах рвали на части. Пелена застила глаза, руки задрожали, но я лишь крепче стиснула рукоять кинжала, волна негодования и звериной ненависти поднялись из самых глубин души, и мои руки вспыхнули голубым пламенем. Я прыгнула вверх, схватилась руками за одну из гарпий с одним лишь желанием сжечь, стереть с лица земли.